Под утро в замке поднялась суета. Стража на стене заметила всадника, который изо всех сил подгонял уставшую лошадь. По-видимому, из-за недостатка опыта получалось это у него плохо. Лошадь еле переставляла ноги. Седоусый Эмир, замещающий Лексли во время отсутствия, самолично снял с седла обессилевшую и совершенно замученную Катарину, лошадь которой под уздцы ввели во двор через замковые ворота, поднятые в срочном порядке, как только стало видно, кто является всадником. Всю ночь над графством нещадно лил дождь и завывал ветер, а девушка была совсем легко одета. Она насквозь промокла, и от ее одежды валил пар. Говорить Катарина не могла. Совершенно вымотанная долгой скачкой, она с трудом передвигала натертые ноги и была не способна связать даже двух слов. На шум и возню прибежал Логан и, не раздумывая долго, насильно влил ей в рот отменного крепкого полугара, предварительно слегка ткнув ее в солнечное сплетение. Когда девушка раскрыла рот, Логан опрокинул туда бутылку, и Катарина задохнулась от обжигающего напитка, продирающегося по горлу, к ее окаменевшему от страха и усталости желудку. Закашлялась, согнулась пополам, возмущенно всхлипнула и зашлась оглушительным криком. «Позовите святого отца, это срочно!» На ее вопли прибежал заспанный отец Варшани. Стремительно войдя в комнату, он увидел дрожащую фигурку Катарины, заботливо завернутую в теплую овечью шкуру. Девушка сидела на скамье и тряслась, как больной цыпленок. У камина хлопотал Логан. Отец Варшани бросил вопросительный взгляд на Катарину, и та ответила коротким кивком. Священник тяжело опустился на скамью и обхватил руками голову. «Логан, вызови сюда Эмира. Принеси мне перья и бумагу, голубей». «Что-то еще, святой отец?» «Да, приготовься к самому худшему». По словам свидетельницы, кольцо разогрелось до такой степени, что она едва удержалась от того, чтобы не выдать себя случайным вскриком. На пальце под кольцом остался заметный красный след, как от небольшого ожога. Наша свидетельница отбыла в замок одна. Остальная труппа, в составе которой она приехала на ярмарку в город Нерт, продолжила выступление, чтобы не вызывать подозрения у окружающих своим спешным отъездом. Мы надеемся, что молчащие братья до сих пор не подозревают о том, что они обнаружены. Где-то далеко. Мне снова удалось их обмануть. Применив уже привычный для погони прием — уход по воде, на этот раз я не стал двигаться вверх по ручью. Понятно, что, обнаружив исчезновение следа у воды, они попросту разделятся и пойдут с собаками по обоим берегам. Рано или поздно, а убегающий на берег все же выйдет, там его собаки и учуют. Так уже было, и это давало мне лишь небольшую отсрочку. А бросить коня пока не могу, на раненой ноге и вовсе никуда не уйти. Поэтому пришлось хитрить. «Не повторяйся, не применяй дважды одной хитрости». Эти слова пришли ко мне во время сна, тяжелого, короткого забытия, где-то под утро. Легко сказать «не повторяйся». А что тогда делать? Да и местность вокруг совсем незнакомая. Куда идти, пока еще не совсем понятно. Пока что просто движусь от одного приметного ориентира к другому, как подсказывает мне моя интуиция. Как вариант, Можно идти вдоль воды. Она так жилью всегда выведет. Можно, если сбросить со счетов надоедливую погоню. Заметил я их на второй день, после того, как отлежался на полянке и слегка окреп. А главное, окреп конь, что позволило мне кое-как вскарабкаться в седло и тронуться в путь. Ехать назад по своим следам, по вполне понятной причине, мне не улыбалось. Разумеется, я не сомневался в том, что взять хутор с налета у разбойников не выйдет. Но вот в осаду они встать вполне могли. А раз так, то и за лесом будет кто-то смотреть. Пробраться же тихо верхом, на это нечего было и рассчитывать. Я не такой мастер верховой езды, да и конь сейчас у меня чужой. А ползти с такой ногой не могу, разве что пару десятков метров. Но вот к дороге выйти можно. И я даже примерно представлял себе этот маршрут. Как выяснилось, не только я. Слава богу, что хватило ума попридержать коня перед выездом на опушку леса. И только благодаря этому удалось увидеть, как из-за деревьев показались первые всадники. А на сворках они вели собак. И это сразу мне не понравилось, потому что на охотников они походили совсем мало, точнее, вовсе не были похожи, разве что охотились на весьма специфическую дичь на двух ногах. Разновастная одежда, разносортное вооружение, скорее уж это товарищи тех, которых я так обидел у хутора. Да и идут они с той же стороны. Казалось, что я вел себя достаточно тихо, но, по-видимому, какую-то оплошность все же допустил. Один из всадников наклонился вниз, и со стороны кавалькады в мою сторону рванулся крупный собак. И нехило так попер. Пес явно что-то почуял, и теперь несся крупными скачками, перепрыгивая через поваленные деревца и набирая скорость. Краем глаза замечаю, как насторожились остальные охотнички. Фигово. Если я хоть чего-то и понимаю в охоте, то зверь сейчас идет верхним чутьем. Ну, ветерок там с моей стороны подул или что, не так уж и важно, но учуял. Но, скорее всего, именно он, другие не чухнулись. Вот хозяин и отпустил его, дабы тот в темпе проверил подозрительное место. Значит, это самый опытный и чуткий пес среди всей этой толпы. А как с ним воевать? Ничего метательного у меня нет, нож на боку. Таким такого собака не уложить. Но уложить нужно, иначе этот злодей поднимет такой лай. Быстрым взмахом сношу небольшое деревце, обстругивая ветки. Ремнем прикручиваю к нему рунный клинок. Теперь у меня в руках импровизированное копье. На протазан эта штука не тянет, а вот как копьем ей пырнуть можно со всем превеликим удовольствием. Даже и рубануть, но это уж как выйдет. Может, попробовать достать этого гавкающего деятеля таким вот образом? Но попытка у меня, скорее всего, будет только одна. Близко этот злодей не подпустит. А если промахнусь, то останусь вообще почти безоружным. Нож не в счет. Заваливаясь на луку седла, свешиваю руки. Теперь издали я выгляжу совсем неопасным. Даже собака это должна понять. Должна. А если не поймет? Тогда все будет плохо. Пес выметнулся из-за кустов черной молнией. Я даже вздрогнул от неожиданности. Загавкал. А чтоб тебя... но скакать вокруг не стал, а тотчас же рванулся ко мне. Стало быть, эта зверюга приучена брать жертву сразу, пусть даже и в одиночку. А чего тут удивительного? Вон он какой здоровенный. С ног снесет не только меня, тут и поздоровее мужик не устоит. Непростой охотничий пес, надо полагать. С таким не только на медведя ходить можно, но и на человека. Такого любого свалит за милую душу. Раз уж он так на меня попер, стало быть, опыт и в этом деле у него имеется. Не опасается он воина, надо думать. В бою уже побывал.